Результатом станут многочисленные необъяснимые исчезновения людей по всему миру. Уже в 20 веке независимые исследователи Земли заметили, что таких случаев намного больше, чем это допустимо естественными причинами. Люди просто уходят из дома и не возвращаются. Самые разные люди, но в основном с низким социальным статусом. Никто, конечно, не мог спрогнозировать, кем могли бы стать их дети. Это незаметные фигуры на общем фоне, но объединяет их одно. Память о них стирается удивительно быстро. Был человек и нету. А через несколько лет о нем перестают вспоминать даже близкие друзья. Обнаружить причину такой забывчивости сложно, если не знать, что все они стали жертвами хронопреступлений, с последующей зачисткой их поля влияния. А второе направление? То самое, о котором мечтает твой институтский коллега Фауст Вагнер. Заимствование высоких технологий. Но только не из прошлого, как хочет он, а из будущего. Прибавь к сказанному конкуренцию нескольких держав, в данном случае трех. Но они недолго сохранят монополию на ретроскоп, а вмешательство в собственное будущее – это, брат, такое дело. Оно похуже, чем вмешательство в прошлое. Почему? Знаешь, у меня просто в голове не укладывается, как можно украсть технологии из собственного будущего? Пожаловался Стейбус, не дождавшись ответа на заданный вопрос. Ведь для них его еще не существует. Они его сами создают. И ведь его вообще не будет. Ты сам говорил. «Эх ты, а еще временщик!» С сожалением сказал Блэкбет. «Учить тебя. Будущее для землян существовало, пока они сами себя этого будущего не лишили. Да оно и сейчас существует, но только не для них. Они ведь не уничтожили его, а лишь закрыли туда доступ. Себе, но не другим. Весь путь эволюции и гегемонии, жизнь каждого родившегося и неродившегося землянина, все записано в энергоинформационном поле Вселенной. Иначе откуда бы возникла Алитея и лично ты? Пора уже расширить свое сознание для понимания элементарных вещей. Хочешь, поставлю диагноз? Твой естественный прогресс закончен. Ты не сможешь развиваться дальше, если не научишься работать с несколькими агентами сразу». У Стейбуса на языке вертелась привычная фраза. «Это невозможно». Однако он не стал произносить ее вслух. Все последние месяцы злые волшебники ретроскопии вроде Блэкбеда, казалось, только и делали, что разрушали привычные для него представления о том, что возможно, а что нет. Действительно, если посредственный путешественник может создать 1000 копий собственного сознания в голове одного агента с целью заставить совершить его некие действия, то почему хронмагистр Блэкбет не в состоянии создать 1000 своих копий для 1000 агентов? Или ту же 1000? Или... «Блэк всемогущий и вездесущий», — пробормотал он. «Да, почти так. А ты думал, что я бываю занят исключительно тобой?» — съязвил Блэкбет. «Ты мне нравишься, но слишком много чести. Сейчас я советую тебе заняться тем же. Самое трудное – активировать свои оставленные без присмотра копии. Ведь они не более дееспособны, чем те, которые путешественники сохраняют в информбанке Кроноса на предмет восстановления. Но между ними есть большая разница. Последняя есть просто мертвая совокупность информации. А копия в сознании агента – такая же совокупность, но подключенная к его энергоинформационному полю и органам чувств. Активировав копии, необходимо наладить с ними полноценную связь. Для начала научись раздваивать сознание, потом делить на трое. Иначе рискуешь навсегда застрять на своем нынешнем уровне. Помни, что чем больше времени ты проводишь в путешествиях, тем сильнее развиваются экстрасенсорные способности. Используя одновременно множество агентов, ты сможешь наращивать потенциал в геометрической прогрессии. Зачем мне это? А ты подумай. Ну а сейчас, чтобы ты больше не плакался, что я оккупировал твое сознание, я ухожу. Вскоре ты предпримешь нечто такое, что мне глубоко не по душе, и я не хочу участвовать в твоих делах даже косвенно. А что я предприму? Бог мой, я что ли должен сказать, что ты предпримешь? Ты же сам и решишь. А я ухожу для того, чтобы ты был уверен, что это твой собственный выбор. Блэкбет исчез. Или нет? Может, Блэк лукавит, а сам готовит атаку на его сознание? А что, если атака уже была и завершилась успешно, а он и не заметил? Сколько вообще решений в жизни были его собственными? Стебус выругался, пнул ногой стойку рабочего стола и приказал домашнему Иэру включить новости. То, что он увидел на экране, сразу заставило его забыть и о Блэкбеде, и о землянах с их ретроскопом. Там показывали какую-то комнату с расстрелянными стенами и мебелью, заваленную мертвыми телами. На переднем плане в рабочем кресле сидела Лия. Над левой бровью девушки чернело пулевое отверстие. Крупная капля крови проложила от него вниз короткую дорожку и застыла на ресницах. «Мы ведем свой репортаж из предместья НН, расположенного в 20 километрах за городской чертой Сестрории», — возбужденно тараторил голос за кадром. «Здесь, в одном из роскошных особняков, который, по непроверенным данным, принадлежит миллиардеру Фолди Шеппингу и известному среди ретроскопистов под псевдонимом «Меценат», произошло настоящее сражение между многочисленной охраной и группой хорошо вооруженных налетчиков. Судя по обнаруженной технике, вилла Шеппинга была оборудована не хуже, чем любое отделение Академии Времени. Что касается нападавших, то они помимо 6 трупов оставили на месте преступления несколько приборов, входящих в обычный медицинский комплект для пси-коррекции сознания. Сейчас их изучают специалисты, но уже можно сказать, что ретрокодирование, в результате которого путешествия в прошлое становятся невозможными, совсем не вымысел. Очевидно, именно кодирование работавших на вилле ретроскопистов являлось первоначальной целью преступников. Однако, встретив упорное сопротивление, они просто всех уничтожили. Общее число жертв по предварительным подсчетам достигло 53 человек. Теперь камера показывала полицейский Икар, неловко зарывшийся носом в клумбу перед входом в здание. Чуть поодаль лежали 2 трупа в форме. Очевидно, у налетчиков начались трудности со стражами правопорядка при отходе. Но Стебуса это уже не касалось. «Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, Блэк», — сказал он сквозь зубы. «Но если ты в ближайшее время встретишь Ленорна, передай ему, что я убью его. В прошлом или настоящем, неважно, но я его найду». Первым делом Стейбус связался с Институтом сравнительной истории. «Тео, это доктор Покс», — сказал он, обращаясь к главному Иеру. «Пожалуйста, соедини меня с приемной Алентайна. Он свободен?» «Нет, ничего конфиденциального». «Добрый день, профессор. Я прошу немедленно освободить меня от занимаемой должности. Думаю, мой заместитель, глава аналитиков Рид Кастл, вполне способен меня заменить». «Что?» – недоуменно поднял брови Алентайн. На экране он всегда выглядел более представительным и официальным, чем на самом деле. «Что значит освободить? Надеюсь, вы понимаете, что сотрудника вашего ранга нельзя взять и уволить просто так, в одночасье. Вы на особом счету в Академии. А потом, где ваше чувство ответственности? Я не в состоянии...» «С моей ответственностью все в полном порядке», — перебил его Стейбус. Я никогда еще не чувствовал ее так остро. Но в чем дело? Вы хотя бы можете объяснить? Объяснения могут затянуться надолго. И у меня нет никакого желания что-либо объяснять. Скажу лишь, что если вы не рассчитаете меня обычным порядком, я перестану выходить на работу, и вам придется уволить меня за продолжительное отсутствие без уважительной причины. Не дожидаясь дальнейших возражений, Покс отключился и в течение следующего часа сделал массу распоряжений своему домашнему Иэру, технической службе старого квартала и столичным службам быстрой доставки. 2 часа спустя в его жилой модуль привезли ретроскоп, установку шумоподавления «Ультра» и несколько контейнеров с пищевыми концентратами, могущими обеспечить полноценным питанием 1 человека в течение года. Техслужба произвела осмотр всего имевшегося оборудования и был создан еще один резервный контур энергообеспечения в придачу к уже существующему. Установив новый ретроскоп рядом со старым, Покс настроил прибор, заблокировал главный вход в квартиру и выход на террасу, полностью изолировав помещение от внешнего мира. Сев в рабочее кресло, он сунул в рот мундштук автономной системы питания, чего раньше не делал никогда. Но на этот раз он намеревался провести в прошлом неопределенно долгое время. Иэр выключил все внешние каналы связи и включил выход на глобал через 1 ретроскоп, оставив 2 работать в спящем режиме для подстраховки. Информбанк Кроноса привычно принял на хранение последнюю копию личности Покса. «Сначала посмотрим, что нового на ретродроме», — подумал Стейбус. «Хорошо бы совсем раздавить ваше гадючее гнездо, но это подождет. Сначала главное. А потом, ребята, боюсь, я не смогу отказать себе в удовольствии».